Глава 19. Когда вся семья заснула, Мика вышел из дома. Быть рядом с Киёми это приносило какое-то удовлетворение, но его омрачала грусть, потому что не было способа сузить разделяющий их разрыв. Снаружи его встретило звездное небо, тяжелый от жары воздух и влажность. Никакого конкретного плана у него не было, не было и цели. Он вышел из Накадзима Ханмати и перешел мост Айои. Внизу спокойно и целеустремленно плыла река, напоминая ему тот вечер, когда они сидели с Леваем возле ручья уводком и наблюдали северное сияние. Ленты зеленого и фиолетового свечения устремлялись к земле и отскакивали снова к небесам. «Можешь себе представить, что думали первые люди на земле, когда увидели вот это?» — спросил Левай. «Это сделал для нас Бог, Мика. Он проливает свой свет, чтобы показать нам путь». Мика никогда не считал себя особо религиозным, но сейчас, под чернейшим из японских небес, он поймал себя на желании, чтобы Бог снова пролил свой свет на землю. Ближе к холмам на главной дороге через Хиросиму становилось тесно. Эвакуированные толпились на тротуарах, целые семьи молчаливо шагали шаркающей походкой, таща свои пожитки в мешках и чемоданах. Длинной чередой они шли вверх, уходя из города. По небу прокатился звук, гудящий, механически. Люди, тащившие тележки, остановились, велосипедисты нажали на тормоза. Все повернулись к югу, где на горизонте показался строй Б-29. Эвакуированные смотрели молча, ни воплей, ни выкриков. Никто не метнулся, как безумный к канавам. Дети жались к матерям. Мысли Мики вернулись к Киёми и Ай, прячущимся в яме, и он словно в кино увидел их будущее. Бомбы летят на их дом дождем, огонь отрезает отход к реке, Киёми и Ай кричат в муках, и пламя охватывает их. Мика сунул руки в карманы и поспешил прочь к их дому, следуя за продвижением бомбардировщиков. «Не сегодня, Господи, только не сегодня, дай им спокойно переночевать». Тьму прорвали прожектора, загрохотали, плюясь огнем зенитки. Мика пробирался по тротуару, пытаясь представить себе, что делает Киёми. Останется ли она в убежище? Что, если она все еще не проснулась? Ей случалось проспать воздушный налет. Если они спят, ему придется как-то их разбудить. Яма — это смертельный капкан. Когда он заметил Киёми, она стояла одна на мосту Айои, распахнув глаза, вращая головой туда-сюда, будто кого-то искала. Ее окружало синеватое сияние, и Мика понял, что это ее дух. Он направился прямо к ней. «Это вы?» — сказала она, отбрасывая с лица волосы. Он прикусил губу, не зная, что ответить. «Нет, я не буду ее бояться, не буду бояться». Ногти впились в ладони. «Кого я обманываю? Мне дико страшно». «Зачем вы здесь? Вы меня преследуете?» «Я вас не преследую. Это вы преследуете меня». Она несколько раз быстро моргнула. «Что-то случилось? У вас огорченный вид». Киёми смотрела за реку в сторону Накадзима Ханмати. «Нет, то есть да, я ищу». «Ищете Ай?» В ее глазах вспыхнуло отчаяние. «Вы ее видели?» «Нет». Киёми силой вцепилась в перила моста. «А откуда вы знаете, что она сбежала?» Она оглянулась через плечо. «О чем вы?» Мика дернул себя замочку уха. «Как ей объяснить, чтобы было понятно?» «Ну, я о том, что мы в мире духов, так откуда вы узнали, что Ай ушла?» Киёми резко обернулась к нему. «Вы думаете, я совсем ничего не понимаю?» Мика отступил на шаг, чувствуя себя сторожем зоопарка, нечаянно выпустившим голодного тигра. «Нет, я не то, чтобы...» «Вы умерли на моих глазах. Конечно, я знаю, что мы в мире духов. Видимо, вы считаете меня дурой». «Дурой? Но нет, отнюдь». Она погрозила ему пальцем. «Простецкой бабой, которая весь день варит и подметает, и ни одной серьезной мысли в голове». «Я и не думал. Не считайте, будто знаете меня», — нажимала она. Он почувствовал, что улыбается. Брови Киёми полезли вверх. «Отчего это вы улыбаетесь?» «Простите, лучше бы мне хмуриться. Извините, у меня нет времени продолжать эту беседу». Мика подумал было сказать ей, что волноваться ей не о чем. Что может грозить духу Ай в мире, где она катается на дельфине и плавает с рыбками? Но он вместо этого сказал: «Могу я спросить у вас одну вещь? Какую? Когда вы просыпаетесь, вы помните, что происходит здесь?» Киёми отвернулась. «А вас я помню только, что видела вашу смерть. Но Ай, похоже, вас помнит. Она называла ваше имя». Мика знал, что Киёми лжет. Она его узнала еще, когда он подходил. «Зачем вы нас преследуете? Мне некуда больше идти». Она наморщила лоб, будто что-то продумывая. «Я никогда не сделал бы ничего плохого ни Ай, ни вам». Лицо ее вспыхнуло гневом. «Это ложь! Вы на бомбардировщике прилетели!» «Да, это так. И какая у вас была работа?» «На борту бомбардировщика?» «Ай, на борту бомбардировщика! Что вы там делали?» «И надо было ей задать этот вопрос. Я был бомбардиром». «Что это значит? Вы отвечали за сброс бомб?» «Я вводил информацию в прицел, чтобы нацелить бомбы, а потом их сбрасывал». «Вы бомбили Токио?» «Бомбил». Киёми кивнула, будто его признание подтвердило ответ на какой-то ее внутренний вопрос. «Зажигательными бомбами?» До своей смерти и последующего возрождения в Хиросиме ему было бы глубоко плевать, кто что о нем скажет. Но ее вопросы проникали, как скальпель хирурга, обнажающий раковую опухоль, и от признания своей роли в кампании зажигательных бомбардировок он почувствовал себя уязвимым и виноватым. «Да». «У меня дядя и тетя погибли в этих налетах, сгорели заживо, ваша работа!» «Да», — прошептал он, — «а теперь вы говорите, что не сделали бы нам ничего плохого?» «Я и не могу, я мертвый, но вы бы пытались нас убить, будь вы живым!» «Как объяснить то, что объяснить невозможно? Как оправдать действия, которые уже не кажутся ему осмысленными?» Моей работой никогда не было убивать гражданских. Мы старались бить по военным целям, но вы знали, что горели гражданские. Он заслужил ее гнев, но от этого было никак не легче. Да, я знал, что они горели. Киёми сверлила его осуждающим взглядом. «Тогда получается, вы убийца. А как вы назовете японских солдат, устроивших резню в Нанкине и в Маниле? Что скажете об американских пленных, убитых на Батаане?» Она отвела глаза. «Я ничего об этом не знаю. А я знаю, и весь мир знает. И это наполнило наши сердца нестерпимой яростью. Нам обязательно продолжать этот разговор?» Мика не удивился, что Киёми избегает говорить о японских зверствах, но вместо того, чтобы обратить это против нее, он решил не настаивать. «Нам стоило бы поговорить о чем-то, кроме войны. Давайте найдем Ай, а потом вы нас оставите». Бомбардировщики над головой уходили прочь от города на север. Он смотрел им вслед, пока они не скрылись в темноте, потом обернулся к ожидающей Киёми. «Я был бы рад, поверьте мне». Эта ложь с трудом сошла с языка, слова пришлось выталкивать, и по выражению ее лица он понял, что Киёми это заявление не убедило. Чтобы преодолеть замешательство, Мика снова вернул ее к мыслям о дочери. «Куда могла пойти Ай?» Киёми поднесла руку к щеке. «Сама не знаю. Может быть, в парк Нигицу?» «Хорошо, пойдем ее искать». Она замялась, будто ждала, что он пойдет впереди. «Киёми-сан, видите, я не знаю дороги». Коротко кивнув, Киёми быстрым шагом двинулась вперед. Сперва ему было приятно идти сзади и рассматривать ее качающиеся бедра, но чем дальше шел он за ней по темным переулкам, тем больше сокращал между ними расстояние и, наконец, пошел с ней рядом. Сирены воздушной тревоги замолкли, духи толпились на дорогах. Пожилая пара сидела, созерцая луну. Человек с фонарем останавливался каждые несколько ярдов, чтобы назвать какое-то имя. Киёми будто не замечала ничего из этого, стремясь лишь добраться до парка. Она показала вперед. «Видите здание префектуры? Мы уже близко. Ая любит собирать цветы в саду Йораку-эн». Парк был расположен через улицу от префектуры. Киёми устремилась на тропу, ведущую вглубь парка, и махнула Мике рукой. «Мика-сан, быстрее!» Они осмотрели окрестности пруда, заглянули в пагоду и на детскую площадку, где духи-дети смеялись и бегали друг за другом. Киёми потерла лоб рукой. «Где она могла бы быть? Есть тут еще места, где она любит бывать. Поблизости нет». Он коснулся ее руки, восхитился мягкостью кожи. «Ничего с ней не случится». Киёми посмотрела на его ладонь, потом убрала свою. «Я должна ее найти». Мика оглядел окружающий пейзаж. «Куда бы мне хотелось, будь я на месте Ай». Тут ему пришла в голову идея, и он кивнул. «Более чем вероятно. Что вы говорите? Может быть, я знаю, где она. Можете нас отвезти к реке возле моста?» Она посмотрела на него, внимательно прищурившись. «Какого моста? Матаясу. Возле устричной лодки вашего приятеля? Я думал, вы не помните ничего из того, что случается в мире духов». Киёми уставилась на собственные тапочки. «Может быть, что-то помню». Когда она подняла голову, лицо ее смягчилось в лунном свете, будто она сняла с него маску горького недоверия. «Я должна ее найти. Пожалуйста, помогите мне». «Разумеется». Кажется, его слова были ей приятны. Еще одна маленькая победа в битве за ее доверие. Он последовал за ней к реке и вниз по каменным ступеням к воде. Вода текла мимо, плещаясь, и луна высвечивала серебристые чешуйки Аю над поверхностью. Лодка Фрэнка и Оды была темна. Куда они девались? Киеми посмотрела на реку. «И что теперь? Я должен сделать одну вещь. Только не подумайте, будто я сумасшедший». «Вы и есть сумасшедший. Премного благодарен». Мика сложил руки рупором и издал долгий звук. «Ахо! Ахо! Что вы делаете? Вы с ума сошли?» «Вызываю», — ответил он. «Ахо! Ахо!» Киеми оглянулась на каменные ступени. «Хотите, чтобы вас Кэмпэйтай услышали? А кто это такие? Военная полиция?» Мика улыбнулся, потом закинул голову назад. «Ахо! Ахо!» Киеми шагнула к нему, схватила его за локоть. «Что за безумие? Не волнуйтесь, нас никто не услышит». И он возобновил свои безуспешные призывы, потом опустил руки. «Наверное, Ай не здесь». Вдруг Киеми показала на реку. «Смотрите, Мика-сан, смотрите!» По воде скользил Хоси, а на его спине сидела, как цирковая наездница, улыбающаяся Ай, и махала рукой. «Мама! Мика-сан!» Киеми бросилась в реку. «Ай, что ты делаешь? Иди сюда, сейчас же!» Мика пошел следом, чувствуя, как по ногам поднимается холодная вода. «Все в порядке, Хоси и ее друг». «Кто это Хоси?» Мика показал на приближающегося дельфина. «Он? Не поняла?» Хоси замедлил ход, приблизившись, вода скатилась с его боков. Ай соскользнула со спины и потрепала его по холке. «Аригато, Хоси-сан, ты мне опять подарил приятные приключения». «Опять?» — спросила Киеми, протягивая Кай руку. «Ты на нем уже ездила?» «Много раз», — сказал дельфин. У Киеми отвалилась челюсть. «Он разговаривает», — она повернулась к Мике. «Он разговаривает». «Он еще и не то умеет», — сказал Мика, беря ее за локоть. «Здравствуйте, Хоси-сан». Хоси поднял голову из реки. «Здравствуйте, Мика-сан. Нам сегодня вас не хватало». «Вы тоже на нем ездили?» — спросила Киеми. «Уверен, что когда-нибудь Хоси будет счастлив покатать и вас. Правда ведь, Хоси-сан? Для меня будет честь нести мать Ай». «Мама, погладьте его». Киеми заколебалась. «Не знаю, стоит ли мне». «Он не кусается», — сказал Мика и выпустил ее локоть. Киеми пододвинулась к Хоси, который смотрел на нее блестящим черным глазом. Дотронувшись до дельфина, она положила ладонь ему на бок. И ее лицо озарила радостная улыбка. «Он гладкий, как речной камешек, и прохладный, как горный ручей». Она вздохнула. «В чем дело?» — спросил Мика. «Воспоминания детства», — ответила она. «Вижу, как сижу на спине такого же дельфина. Очень ясно, живо. Луна, звезды, брызги морской пены у меня на лице». Она посмотрела на Мику. «Не может ли быть, чтобы я...» «Тоже путешествовали в детстве по миру духов и катались на дельфине, таком как Хоси? Хай!» «Почему бы и нет?» Она обернулась к Хоси. «Для меня было бы честью когда-нибудь на вас прокатиться». «Айтян вам расскажет, как меня вызвать», — ответил Хоси. «Мика-сан уже это знает. Мы услышали его зов в бухте». «Он громко звал», — сказала Ай и хихикнула, прикрыв рот ладонями. Киеми отодвинулась и удивленно посмотрела на Мику, погладила Хоси. «Вы присмотрели за моей девочкой. Я благодарна вам за это». «Она мой друг», — ответил Хоси. «А Хоси мой друг», — сказала Ай. Она придвинулась к Киеми и поцеловала выпуклую голову Хоси. «Мне пора», — сказал дельфин. «Сайонара!» Он изогнулся, развернулся и устремился к морю. «Сайонара, Хоси-сан!» — крикнула Ай ему вслед. Когда Хоси скрылся в темноте, Киеми положила руку на плечо Ай. «Ты меня напугала. Я проснулась, а тебя не было. Что бы я стала делать без тебя?» «Простите, пожалуйста, я не знала, что вы меня хватитесь». Киеми поцеловала ее волосы. «Пойдем домой. А мы не можем остаться с Микой-саном?» «Это не очень удачная мысль. Он хорошо ко мне относится. Мы вместе плаваем. Пожалуйста». Киеми посмотрела в глаза дочери, будто ища ответ в их живой черноте. «Ладно, ненадолго». Мика протянул руку, и Киеми, поколебавшись, ее пожала. Когда его пальцы сомкнулись вокруг ее пальцев, как лепестки тюльпана, сворачивающиеся внутрь при первых лучах луны, ему стало приятно. Не взорвалось внутри никаких фейерверков, не нахлынули эмоции. Он ощутил лишь мир и покой, пока вел Киёми на берег. Выйдя из воды, она отпустила его руку, но легко, обыденно, без малейшего намека на недовольство. Они втроем медленно и молча пошли вдоль реки, певший свою древнюю песню, звучавшую куда раньше, чем люди стали видеть сны у края воды. Луна освещала дорогу пятнами света. У реки громоздились темные здания, но они были из другого мира, отдельного от маленького пространства троих духов. Ай шла впереди, иногда останавливаясь что-нибудь рассмотреть. «Красивая девочка», — сказал Мика. «Вы уверены?» Этот ответ его озадачил. «Разумеется. Вы мне не верите?» «Она японка». «Ну да». Взгляд Киёми опустился к песку. «Мне не полагается восхищаться японцами. Вы меня удивляете, Мика-сан». Он понадеялся, что в хорошем смысле. «Я первый американец, с которым вы знакомы. Я жила до войны в Токио, танцевала с американскими моряками. Они сумасшедшие, но забавные. А пахнут, как нато, сделанные из перебродивших соевых бобов. С моряками? Неудивительно, что вы такого низкого мнения об американцах». Ее внимание переключилось на выставочный центр на той стороне реки. На его куполе плясал лунный свет. Хиросима до войны была хорошим городком. Не таким утонченным, как Токио, нет, но обаятельным. По приезде сюда город мне не понравился, но со временем я научилась его воспринимать. Правда же, Хиросима красива? В чем-то она мне напоминает Беллингем. Это ваша родина, Мика-сан? Да, Беллингем в Вашингтоне. Вот как? «В самой столице? А с президентом Рузвельтом вы виделись?» Ай остановилась посмотреть на Луну. Киёми терпеливо ждала ответа. «Я понял. Вы про город Вашингтон, округ Колумбия. А я живу, то есть жил в штате Вашингтон на другом конце страны. А, понимаю. Не переживайте, многие путают штат Вашингтон и столицу Америки. Я не переживаю. Черт, я в колледже слушал курс японской культуры, и почти все, чему нас учили, на самом деле не так. Я тоже училась в колледже», — сказала Киёми с гордостью. «Вы мне сразу показались человеком образованным». Она улыбнулась. «Расскажите мне о своем родном городе. Чем он вам напоминает Хиросиму?» Ай показала рукой на воду. «Видите Аю? Надо бы их наловить». «Это умные рыбки», — ответила Киёми. «Их днем никто не ловит». Она повернулась к Мике. «Вы мне рассказывали про Беллингем. Портовый город. На берегу куча всяких фабрик и заводов. Лесопилки, консервные заводы, верфи. Огромный рыболовный флот в его водах. Центр довольно оригинальный. Город поменьше Хиросимы, в окрестности множество ферм. Над ним нависает гора Бейкер. Это такой большой вулкан, выше горы Фудзи». Киёми склонила голову на бок. «Выше Фудзи-сан?» «Да. И на вершине снег круглый год. А вы когда-нибудь на нее залезали, на эту гору?» «Я хотела подняться на гору Фудзи-сан, но женщинам это не разрешено». До него не сразу дошло, но он начал понимать, почему японки так по-другому ведут себя в царстве духов. Левай все меня доставал насчет подъема на Бейкер. В конце концов, я согласился, когда школу окончил. «Кто это Левай?» «Мой старший брат погиб на Гуадалканале». Она уронила голову на грудь. «Понимаю. Должно быть, вы ненавидите японцев, отнявших у него жизнь». «Ненавидел», — признал Мика. «Раньше. Эта ненависть умерла вместе со мной, когда я упал с неба. Очень ее много было, ненависти». Мика протянул руку, взял ее за руку, и глаза Киёми распахнулись. «Я хочу, чтобы эта война кончилась, кончилась, пока ни вы, ни Ай не пострадали». Он отпустил ее руку. Киёми посмотрела на Ай, потом снова на него. «Америка будет бомбить Хиросиму? Не понимаю, почему ее уже не бомбят? Дважды бомбили», — поправила его Киёми. «Один раз самолетами флота, и еще раз один бомбардировщик. Когда мы бомбили Токио, работали более 300 самолетов. Это ждет и Хиросиму». Взгляд Киёми выразил страдание. «Но ведь ничего не останется, и все погибнут. Что бы вы сделали, зная, что Хиросиму будут бомбить? Вы о бегстве?» «Да». «А это возможно?» — спросила Киёми. «В Токио очень много людей погибло. У вас есть план, чтобы выбраться отсюда? Наша местная община выдала нам бамбуковые плоты. Если начнется атака на Хиросиму, мы должны пробраться к реке, а там по плану плыть к морю. Правда же глупо?» «Если попадете под налет, старайтесь как можно быстрее добраться до воды и до этих плотов. Если доберетесь до моря, можете выжить. Останетесь в этой яме в кухне, погибнете». Он потер подбородок, соображая, как бы ей лучше всего поступить. «Я видел, как люди семьями покидали город при сегодняшнем предупреждении. Вы так не можете? Эти люди живут на окраинах, близко от гор, а мы в самом сердце города. У нас не будет на это времени». Она обернулась на Ай, прыгающую по камням. «Моя подруга Тюя с семьей эвакуируется в деревню. Там им бомбы не грозят. Так и вы возьмите Ай и поступите так же». «Не можем», — ответила Киёми голосом, еле слышным на фоне журчания реки. «Отчего?» Киёми приложила руку к рту рупором. «Ай, Тян, пойдем, нам пора». «Вы не могли бы побыть чуть-чуть еще?» «Нет, нам пора». Киёми шагнула к нему ближе, разглядывая его лицо, будто стараясь выжечь его образ у себя в памяти. «Вы не дьявол, каким я вас воображала, Мика-сан». Мика сжал кулаки в карманах, глядя вслед уходящим. «Может, я похуже дьявола и намного».